относится непосредственно к народному славянскому радио. Сайте radioslavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. Время старых образовательных шаблонов во многом закончилось. В настоящее время необходима глубинная трансформация всех систем образования и обучения, существующих в мире. Так как нынешние системы часто неэффективны и недостаточны в формировании целостного человека. Можно долго перечислять белые пятна в сознании и умении человека по окончании средней школы, тем не менее это важно, чтобы понять, в каком месте мы находимся в образовательном процессе вечности. Потребность ближайшего будущего в другой системе образования и обучения все более очевидна. Участники нашего эфира готовы предложить глубокое преобразование систем обучения, исходя из осознаваемых образов будущего. Слово вам, друзья. Ну, у меня включено. Это меня немножко продуло, в дороге ехал. Ну, ничего. Я надеюсь, что дикция более-менее сохранилась и слышно будет меня. Если будет плохо слышно говорить, я буду стараться говорить лучше. Ну, хорошая заставка, которую ты прочитала, Лена, сейчас. Ключевой момент в прошлом году, еще осенью, у нас достаточно большой был объем работ, по-моему, я в эфирах уже упоминал, что мы пригласили ведущих специалистов, ну, даже по-своему, можно сказать, корифеев в образовательной сфере изначальной. И, собственно говоря, провели с ними на Яр-Горе, на территории духовного центра Яр-Гора, культурно-просветительскую деятельность, которая осуществляется, духовную. Вот. И смысловая позиция примерно такова, что сейчас стало понятно, что вот та система образования, которая, собственно говоря, вышла из, по-своему, из средних веков, создавая человека служебного, есть такое понятие человека служебного, человек, который должен был выучиться какой-то достаточно специализации в соответствии с теми закладками или возможностями, которые у него есть в сознании, в каких-то дарах природных, родовых, и следуя этим задачам, чтобы он мог продвигаться именно уже по карьерной лестнице. Вот. И примерно где-то за последние 200 лет, начиная, наверное, с начала 19 века, она пришла вот в то состояние, в каком она сейчас находится. Вот, сейчас. Вот. Соответственно, она уже обрела, и советская система, она пошла несколько шире в надежде следуя той теории, которая была выдвинута первыми большевиками, воспитание и построение нового человека. Поэтому и система образования была достаточно серьезно трансформирована и доводил уже ее как бы система образования под руководством Иосифа Сталина к тому, что новый человек будет проявлен, и он станет вот человеком будущего, советским человеком уже развитого социализма, а потом коммунизма. И к этому вся система шла. Но звезда Сталина, она в 1953 году закатилась, и, собственно говоря, система образования претерпела очень серьезную трансформацию. Был такой деятель партийной верхушки Хрущев, который, собственно говоря, все наработки Сталина, которые позитивные, старался превратить в негатив. Ну и, в общем-то, преуспел, потому что советники у него были хорошие, а те, кто мог этому противостоять, почему-то не выполняли свою функцию или не понимали, как идет система дальше, и как показала время, что так и было, не понимали, куда движется система, и в конце концов, там, в 91-м году мы попали в ситуацию, в которой до сих пор еще пребываем. Вот. Сейчас, ну, просто само по себе, как я уже не раз говорил, что ведовское сообщество, оно занимается в первую очередь тем, что строит и смотрит, опираясь на вечное знание, на вечные иконы, простраивает ту ситуацию, в которой общество будет жить там сегодня, завтра и послезавтра. Ну и как бы минимальная прогностика — это 3-4 поколения, 75-100 лет примерно так. И исходя из этого, мы вот можем, опять же, опираясь на мировоззрение ведовского круга, на его понимание, мы приходим к чему? Что тот мир, в котором мы привычно живем уже как минимум 100 лет, он тотально трансформировался, и то будущее, которое возможно нам предлагается, я говорю, почему возможно? Потому что те, кто предлагает, они надеются, что оно будет исполнено безусловно. И сейчас вот как раз в Китае уже, наверное, очень много кто об этом читал и слышал, как раз в Китае проводится такая массированная система внедрения, да, управления искусственного интеллекта над очень большими массами населения, определение так называемых социальных рейтингов и все прочее. Вот. Значит, как я уже не раз говорил, хотел даже отдельный эфир как-то посвятить именно развитию искусственного интеллекта и какие алгоритмы в него будут закладываться. Ну, не то, что будут, они уже заложены туда. Вопрос, что куда и как сама эта система будет двигать все человечество. Потому что те, кто разрабатывает алгоритмы, они как были, так и стараются оставаться в тени, работают на это десятки и сотни тысяч программистов по всему миру, причем что ни один из них, ну, я говорю, там практически подавляющее большинство из них не понимает общий алгоритм, который будет заложен, потому что он очень глобален. А сейчас, ну, вот все наши телефонные звонки, все наши переговоры, все наши перемещения по стране, вплоть до того, как работает канализация в городах и все, сейчас все это уже заложено в систему единого искусственного интеллекта, как система управления хозяйством, образованием, юриспруденцией, этой самой медициной, вот такие вещи. Поэтому и к чему это ведет? Значит, что стало с современной молодежью? Опять же, это не попытка там пулить или что-то еще, просто те, кто учился в советской школе, те помнят, что система образования, она была достаточно углубленная. И если брать среднестатистического школьника советского, то у него, ну, такой багаж знаний об общем устройстве мира, географии, там, физики, математики, литературе был достаточно широкий. Если сейчас делают сравнительные тесты там где-то с учениками нынешней средней школы, то вот эта общая широта знаний, она там отсутствует как факт. Все очень сужено и прочее. Одним из основных элементов, конечно, тут не только само образование, но и даже вот появление этих гаджетов, которые, собственно говоря, создал сейчас, не то что создал, а уже внедрил в каждое подрастающее сознание иллюзию всезнания. Да? Почему? Потому что сегодня не надо бегать по библиотекам, не надо собирать где-то информацию, искать специалистов и прочее. Ты залез в интернет, тебе информации куча с разных сторон, и, собственно говоря, без каких бы то ни было купюр. То есть никто не эту информацию не верифицирует, не проверяет ее, не соотносит. И, собственно говоря, это как раз достаточно слабое сознание обычного человека, тем более ребенка, это предоставлено само по себе. И поэтому ребенок который остался один на один с черным ящиком, так называемым, нашей системой, которая идет через каждый телефон. Телевизор в этом плане даже, скажем, более прозрачен, потому что он нам понятен, и алгоритмика его тоже более-менее понятна, как он занимается там зомбированием или еще что-то. Сам по себе телефон, он сейчас работает, и опять же, я говорю, оцифрован. Каждый из нас, все здесь в студии, все, кто смотрит, и все, у кого есть гаджет, тот оцифрован в очень высокой степени. И это, так сказать, как система слежения, система продажи тех или иных товаров, определение предпочтений, и она проработана в очень глубокой алгоритмике. Для каждого предлагается его индивидуальная программа взаимодействия с миром. Вот, там есть какие-то, с одной стороны, шаблоны, а с другой стороны, у искусственного интеллекта хватает быстродействия, чтобы каждому предложить именно тот товар, условно говоря, неважно, это идея, продукты, какие-то вещи, там, мировоззрение, взгляды, это все уже дается, так сказать, нарезано кусочками конкретно для вас, исходя из того, что вы это проглотите практически гарантированно. А если вы проглотили это, то значит это уже находится вне зоны вашего контроля, это прошло через фильтр вашего критического восприятия. Вот, к чему это, с одной стороны, долгая прелюдия, как я сказал, у нас в ближайшее время будет эфир, посвященный именно искусственному интеллекту, его алгоритмам, чтобы каждый сам себе потихоньку начал отслеживать вот эту как-то технологию взлома его подсознания. Потому что если у вас нет серьезных и глубинных опорных точек, то, собственно говоря, вы всегда будете жертвой, которая информационным воздействием будет введена в то или иное состояние. Мы вот видим, что на соседней окраинной стране это добилось, так сказать, тотального успеха. Было разрушено вообще все системы определения себя в мире, и на это пустое место была загружена программа уже вот этого тотальной ненависти ко всему миру, в первую очередь к России. И, соответственно, исходя из этой загрузки, так как человек уже, как я говорил, если он поглотил этот объем информации, он уже не в состоянии себя контролировать, потому что, как я и не раз говорил в первом, что обычным человеком управляет на 99,9% его подсознание. Потому что опорных точек сейчас сохраненных, действующих, на которые может опираться этичное сознание обычного человека, оно практически нет. Поэтому, исходя из системы, почему, собственно говоря, и цикл этих передач сейчас задуман, я все время буду подобные вводные речи в хорошем смысле вести, чтобы не только теоретическое, там, один, два, три, делай пункт такой-то, такой-то, такой-то, мир устроен так-то, так-то, нет, чтобы вот эта связь между знанием видовским, которое, ну, при всей его универсальности и фундаментальности, оно, как и любое знание, уже имеющее достаточно большую глубину, для большинства людей трудно воспринимаемо, а для многих вообще недоступно. Поэтому мы рассказываем, будем рассказывать совершенно четкие, практичные схемы применения этого знания для того, чтобы человеку не надо было, так сказать, наслаждаться и просто говорить, что у него есть некое знание. Как говорю, когда знание не является практически применимым, это просто набор информации. А в нашем случае, как я говорил, набор информации, помещенный в голову, не санкционировано и не систематизировано без опоры на основные этические и мировоззренческие элементы, это все является мороком, потому что оно все равно воздействует на поведение и алгоритмы мышления любого человека, оно не работает как таковое. Вот, поэтому, обращаясь к теме нашей сегодняшней беседы, теме целостного миропонимания или наука, целостного мира понимания. Ну, сегодня вспоминая, просто думал, какие же еще синонимы, ну не синонимы, скажем, родственные слова у слова «наука». А слово «навык» — это тоже такое же слово. Собственно говоря, это однокоренные слова практически. Навык и наука. Соответственно, наука — это значит возможность научиться действовать в мире в соответствии с тем пониманием или с той технологией, с тем знанием, которое у тебя может проявиться по изучению этой самой науки. Поэтому важнейшая из всех наук у нас — наука целостного миропонимания. Как я говорил, наука образного восприятия — это уже более технологическая карта взаимодействия с миром, то, о которой я упоминал в прошлом нашем эфире, да, наука образного восприятия. К ней мы тоже будем подходить и давать уже очень четкие, образные и понятные технологии, которые запускаются в сознании, и все три ума, нижний, средний и верхний, у нас будут задействованы. Этому тоже одна из передач будет посвящена, нижний, средний и верхний ум, как они работают, как они включаются, как они взаимодействуют. И мы будем к этому не раз возвращаться. Так вот, наука целостного миропонимания подразумевает, да, я уже упоминал в прошлом нашем эфире, что, по сути, книга Кона адаптирована, древнейшее ведическое знание, переведенное в понятную форму и язык. Книга Кона — это задача ведущих — адаптировать, одно дело сохранять священное вечное, а другое дело позволять новым поколениям, сейчас уже прошло порядка, наверное, 700 лет с последних таких серьезных переписываний древних текстов и их передачи, в основном из устные. Почему? Потому что сейчас за эти 300 лет, 200, и даже за последние 100 лет наука сделала очень серьезный шаг. Ну, вперед, наверное, не скажем, но скажем, пусть, ладно, будет вперед. В каком ключе? Что она стала тотальной. Она попыталась описать практически все объемы представленного материального мира. Во многих местах она споткнулась, не сумев объяснить те или иные феномены, даже если мы скажем то, чем мы пользуемся каждый день, электричество, насчет того, что такое электричество, сегодня нет сколько-нибудь целостной теории, которая позволяет это электричество добывать не из теории, а из практики. Вот. Ну и множество подобных вопросов. Поэтому сами ученые говорят, что нужна новая парадигма, которая позволит связать то, что они сегодня связать не смогут. И почему? Потому что древняя наука подразумевала, что она все формы и схемы описания так называемого практического научного знания, она сводит в одну науку, из которой могут выделяться какие-то подэлементы. Сейчас вот эти подэлементы стали как отдельными науками. Вот. А наука целостного миропонимания, она как раз эти отдельные элементы, физику, химию, математику, биологию, она сводит в одну очень, очень хорошо и спокойно. Туда же у нас при какой-то системной, там, через математику у нас получается лингвистика, филология, через филологию у нас получается литература, и это, знаете, лирики и физики здесь сходятся в этой науке, и это очень хорошо само по себе. Поэтому ключевой момент целостного миропонимания — это как раз целостное миропонимание. И целостное миропонимание позволяет всегда человеку иметь достаточно четкие ответы на три базовых вопроса. Кто я? Где я нахожусь? Что я делаю? И зачем? Вот эти четыре вопроса в каждом человеке, они с одной стороны есть, но как большинство, двигаясь в тупике неосознанности, бывает, что даже не успеет задать себе эти вопросы. Хотя эти вопросы, они все время звенят в ушах у каждого, но момент не приходит, потому что человек занят. Почему сейчас ценность и необходимость этих знаний она набрала там вообще необозримую ценность?

Есть, собственно, мир, как природа и как пространство, в котором развивается жизнь и различные процессы. И есть человек с его вот этими социальными структурами, с единым и индивидуальным сознанием, ради которого большая часть эволюционных процессов, собственно, и происходит. Вот. Ну, на этом я пока сверну понимание и рассказ о том, как, собственно, наука о целостности разворачивается и дает какие-то базовые векторные ключи понимания. И передам, наверное, слово снова Сурияру для того, чтобы мы с темой дальше немножко поработали. Сурияр, тебе слово. Здравствуйте, да. Это что-то хотел сказать, извините, нет? Ну, смысл такой, что мировида, с одной стороны, как всегда, великолепно, но, тем не менее, слишком много теорий, да, наверное, мы как эти научники, по-своему, мы достаточно занудные в своем изложении, потому что теорий у нас много, и хочется ее изложить. Вот, но задача, то, что я говорил в начале своего выступления, все-таки сухая теория, мой друг, древо жизни пышно зеленеет. Это значит, что нам необходима практику. Просто теория для чего нужна в достаточно большом объеме? Потому что в школе, как таковой, нас в школе, в институте, я имею в виду в школе в классической, нас грузили очень большим объемом теории, как таковой, да, но вот этого сопряжения с естественной и практической жизнью каждого дня практически там не было. Почему? Если мы сейчас спросим, да и сами по себе знаете, присутствующие здесь, и, наверное, те, кто слушает, что сколько из того знания, которое вам было дано в школе, в институте, оказалось практическим, ну дай бог, 10%. 90% это вот такое облако информационное, с которого мы, конечно, можем периодически что-то брать, но иметь для себя практическое применение, оно не очень, как сказать, не очень хорошо заточено под это. Нет его внутренней алгоритмики, которая позволит как раз сделать его практическим. Наша задача через вот школу родовой мудрости, через науку целостного миропонимания, которая специально именно в наших кругах сделана, как адаптирована для того, чтобы каждый день в своей жизни человек мог ей пользоваться. Почему? Потому что человек, то, что мы используем термин «целостный», он обладает не только информацией. Информация в нашем случае вообще не имеет какой-либо ценности, ну, практически не имеет, потому что что-то, если человек умеет работать с информацией, она, конечно, будет для него полезна. Если у него нет алгоритма и технологии обработки этой информации, что тоже является одной из практических задач, которую мы по ходу разворачивания самого курса родовой мудрости мы будем давать, каким образом обрабатывать информацию, каким образом можно ускорить свое мышление там не в процент, а в десятки раз. То, о чем я с одной стороны говорил, с другой стороны, сама эта техника не является там какой-то секретной, но тем не менее, она не, на сегодняшний день достаточно широко не распространена. Это когда все три ума, небесный, чувственный и земной, вот, они сведены в одном смысле и в одной технологии взаимодействия. Это условно, как если брать компьютер, это железо, жесткий диск и операционная система. Вот когда они слажены, тогда человек сам себя более-менее хорошо понимает, и его сознание становится тем инструментом, которым он может пользоваться. Поэтому целостность подразумевает, что человек, во-первых, имеет теоретическую базу, почему мы все-таки ее даем, но мы как сказать, вот сейчас пройдет, может быть, пару-тройку эфиров, посвященных больше теории, будем давать уже конкретно практику, каким образом тот или иной, ну вот как там один из эфиров у нас книга Кона, как тот или иной Кон, являясь само по себе очень высокой духовной и проявляющей идеей, реализуется в жизни каждого человека. И вот эти моменты мы будем рассматривать. Сегодня, так сказать, больше, может быть, скажем, презентации пока дает, но она дается как раз исходя из того, чтобы у человека возникла мысль о том, что знание в данном случае не просто там говорение, но знание оно в двух видах — теоретическом и практическом. И наиболее эффективно человек может совершать практику, когда у него есть достаточный теоретический базис. Это я как долгие годы в принципе обучаюсь сам и долгие годы проводя обучение могу сказать, что, потому что одно дело мы можем настроить человека, что чувствуешь, что чувствую вот это, а о чем это, неизвестно. Ну вот примерно так, потому что наша задача, с одной стороны, научить правильно себя воспринимать, научить шире и глубже чувствовать, это одна из основных позиций, как мы говорили, то школа логического описания мира без глубины чувственного восприятия, это школа мертвых знаний. Как таковых, это не про нас, а то, что, собственно говоря, как мы сказали, 90% знаний остаются мертвыми, занимая огромное количество полок в нашем сознании, в нашем мозгу. Вот, примерно такова. Поэтому наука целостного миропонимания, она описывает мир от самых базовых оснований, что есть мир, откуда он мог появиться или появился, опять же, это зависит от восприятия человека, что есть человек, как он может с этим миром взаимодействовать, с миром явным и с миром навным, то, что не раз мы на наших эфирах разбирали, что такое явь и что такое навь, да, явь, как доступная нам в наших не до конца раскрытых, я не скажу ограниченных, не до конца раскрытых чувственных видах, мир — это явь, и то, что нам практически недоступно ни в наших чувственных рядах, ни, соответственно, в нашем осознании и описании, это огромное и непроявленное для нас навь всевеликой, из которой, собственно говоря, все состоит, и вся явь в ней помещается тоже без остатка, постоянно с ней взаимодействует. Поэтому задача, да, не заниматься там, у нас, я говорю, почему даем теорию определенную, достаточно большое количество, для того, чтобы практика у человека была понятна и в том плане та, и почему именно наука называется туда, та же система практически в большой степени, за исключением, наверное, пары элементов в той науке, которая называется классической, которая у нас на институтах, университетах, академиях, научно-исследовательских институтах. Здесь примерно та же схема описания и познания мира, она у нас есть дана, за исключением двух позиций. Мы воспринимаем мир, воспринимаем и описываем мир из основной парадигмы, что это цельная изначальная система, которая имеет в своей основе замысел. Замысел — это значит, имеет определенный алгоритм задач, который будет реализован. Исходя из этого, мы воспринимаем и описываем мир. И, соответственно, за счет этого, имея прожектор, который высвечивает огромные пласты темных процессов, темных в данном случае неплохие, нехорошие, в том плане, что которые при обычном бытовом сознании не бывают замечены. И второй элемент, то, что одним из основных процессов непосредственного познания и обретения прямого знания имеется как раз раскрытие своего чувственного потенциала. То, о чем я сейчас говорю, постоянно повторяю, и буду повторять еще много раз для того, чтобы в надежде, как минимум, чтобы меня услышали, а еще больше надежды, что все-таки какая-то часть, надеюсь, не микроскопически малое, сможет услышать и понять, что сейчас пришло время открывать свои чувственные ряды. И, соответственно, вот здесь как бы физика и лирика исходят, потому что те, кто серьезно занимался, допустим, стихосложением или прочее, знают, что сколько ты рифм не ищи, пока не будет достаточно высокой настройки на какой-то из каналов творческой передачи, назовем так, то сколько-нибудь, что-нибудь стоящее ты никак из своего пера не выдаешь. Вот. Это таковая позиция. Поэтому, как я и сказал, что да, это наука, потому что мы пользуемся во многом теми же алгоритмами, что их не выдумал некий широко или не широко известный Фрэнсис Бэкон, английский философ религиозного в том числе направления. Но и опять же схема описания, схема мироописания, она заложена в самом мире. В самом мире, потому что есть базис этого мира, есть основные коны, на которых этот мир проявлен, и схема реализации этих конов — это замысел как таковой для достижения смысла этого замысла, который заложен сюда родом прародителем и всеми силами, всеми богами, которые в этом процессе присутствуют, как продолжение единого смысла, который несет в себе род. Ну, наверное, сейчас я закончу. Но за исключением еще хотел маленькую ремарку, что практическое знание мы будем очень много давать практик, те, которые принято называть духовными, но они не являются в прямом виде, наверное, духовными, они потенциально ведут к возможности стать духовными практиками, если вы научитесь раскрывать и чувствовать свой дух как таковой. Этому мы тоже готовы учить тех, кто готов слышать и готов двигать. Всем благодарю. Пожалуйста. Папа! Благодарю, Мировида, благодарю, Сурияр. Вопросов, конечно, очень много, и у меня, и у слушателей. Уточню, что сегодня у нас продолжение предыдущего эфира «Школа родовой мудрости». И, Мировида, скажи, пожалуйста, вот правильно ли я поняла, что преподаваться этот курс будет на Яр-Гаре, наука целостного миропонимания, и будут включаться очень различные предметы. Я правильно понимаю, что будет и научное преподавание, и преподавание духовное? Микрофон включи, пожалуйста. В целом ты права. Да, действительно, и научное, и духовное понимание, оно будет раскрываться. Единственное, ну, как бы нужна такая определенная оговорка. На сегодняшний день понятие о духовном знании и вообще о духовном проявлении у большинства людей сформировано определенными, ну, скажем так, шаблонами, которые накапливались в течение достаточно большого исторического периода и формировались разными культурными процессами, ну, назовем это так. Вот. Мы раскрываем саму суть вообще духовности и духовного процесса несколько иначе, и поэтому говорить о научности и о духовности как о таких отдельных различных каких-то процессах, ну, я бы не спешила, потому что просто само по себе понятие духа, что такое есть дух? Дух — это мыслесила, и наука ведь в том числе двигается мыслью, вот этим абстрактным каким-то мышлением, поиском и практической проверкой, как проявляется дух и как он действует. Это то же самое, это проявление мысли и приложение этой мысли к каким-то материальным процессам. И поэтому, когда мы говорим о духовном развитии, мы подразумеваем совершенно конкретные процессы самореализации человека именно в материальном плане. Вот, поэтому такой вот разрыв между наукой и духовностью я бы не делала. Другой вопрос, что наука именно целостного миропонимания, она констатирует такой простой факт. Жизнь как таковая развивается в случае следования конам и набору света. Вот набор света, что это такое? Мы говорим, есть люди, есть существа, которые стремятся к свету, есть существа, которые стремятся в каком-то противоположном направлении. И вот что есть свет, светимость, и как его можно определить? Мы говорим о том, что проявление созидательных качеств и концентрация сознания, осознанности, фокусировка и мощность сознания, вот они как раз-таки и определяют вот это качество светости, ну, как есть такие термины, частота вибрации, да, и многие процессы, которые взаимосвязаны прямо на физическом плане, мы их можем пощупать, мы их можем измерить какими-то приборами даже. То есть наука и ненаучный подход, они на сегодняшний день смыкаются. В какое-то время они разошлись и являлись совершенно разными сферами проявления человеческой деятельности, и это был определенный исторический период развития вообще и интеллектуальной мысли человечества, и в целом развития сознания. На сегодняшний день мы прошли уже этот этап, и мы возвращаемся уже в состояние, когда наука и, ну, скажем так, эзотерика соединяются. И наука начинает пользоваться какими-то способами взаимодействия с реальностью, которые не очень традиционны для науки. И с другой стороны, наука дает очень широкому кругу людей совершенно неожиданные какие-то результаты собственных исследований, которые подтверждают, что в этом мире происходит все каким-то очень необычным образом, и исследования науки, которые были до того, не так уж достоверны, как выясняется. К примеру, то, что нам предложила не так давно квантовая физика, объясняет многие процессы, и на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что мы на пороге формирования такой новой сферы умственной деятельности, вот, проявления сознания и прямо новой отрасли, я бы сказала, концептуального мышления. Мы это назвали квантовая теология. То есть наука предложила нам один из очень интересных экспериментов, доказывающий силу воздействия сознания, а мы в приложении уже к ведовским знаниям и пониманиям, что есть сознание, говорим о том, что да, это вполне взаимодействует, это соединимо, и через это мы можем вполне современным языком, можно сказать, даже научным языком, объяснить совершенно ненаучные, казалось бы, явления именно теистического направления. Таким образом, вот целостное восприятие мира и концепция о том, что жизнь, развивающаяся в векторе света, она имеет тенденцию продолжаться, дает для нас очень интересные выводы, что если мы не двигаемся в сторону просветления, скажем так, если мы не набираем вот это качество светимости, новые качества проявления, не фокусируем, не развиваем собственное сознание, не наращиваем его мощность, то мы не интересны как таковые создателю. Мы не в русле замысла, и наша жизнедеятельность достаточно быстро просто свернется. И на сегодняшний день мы в очень большой степени находимся в такой зоне риска, потому что вот то проявление искусственного интеллекта, о котором начал говорить Сурьер в начале нашей беседы, как раз-таки свидетельствует в очень большой степени о том, что процесс замещения естественного действия сознания искусственным интеллектом ведет к деградации естественной природной нейросферы. А это уже угроза общему эволюционному процессу. И это говорит прежде всего о том, что если мы не выполняем свою задачу в общем замысле, если мы свернули куда-то, ну, в какой-то рукав реальности, да, не очень благополучный, то шансов продолжить существование у нас не так много. И об этом, в общем-то, определенные ведические тексты говорят, что определенное количество цивилизаций, уйдя вот в такой неверный вектор, который не давал возможности замыслу в нужном направлении развиваться, эти цивилизации были просто стерты и вычеркнуты из поля исторического. Вот мы примерно в том же состоянии. Если мы сейчас двигаемся не в нужном творцу направлении, то мы просто выпадаем из контекста истории. Да, и Сурьер в своем предисловии к этому эфиру дал определение науки и навыка, что, конечно же, перекликается. И у меня вопрос к Сурьеру. А вот в этой науке целостного миропонимания какой может быть практика? Лена, повтори еще раз вопрос. Я сейчас без картинки. Буквально я, потому что выпадаю уже из эфира. У меня одна минутка осталась. В науке целостного миропонимания практика какой может быть? Практика? Практика – это значит постижение образа мира и постижение образа замысла. Это просто глобальные практики, поэтому они там на множество практик других раскладываются. Вот, и поэтому сейчас я их не буду пытаться ни детально, ни частично описывать, потому что это будет постижение образа мира и постижение образа замысла. Вот. Два направления. Вот. Наука, да. Чувствование и передача образов. То, о чем мы говорили, это все сюда входит уже как чувствование образа, замысла и чувствование образа мира. Вот две основных составляющих. Вот. Я со всеми прощаюсь. Извиняюсь, сегодня просто мне надо выскочить. У меня переезд из эфира. Вот, но вопросы, я думаю, большая часть Мировида вместе с вами, со всеми сможет ответить. А если не сможет, ну, я не в плане, я знаю точно, что сможет, но если какие-то вопросы еще будут, это будет нам заделом на будущее. Поэтому со всеми прощаюсь, всех благодарю, всем добра. Кто слушал, кто будет с нами. Благодарим, Сурьер, добра. Я вижу, что у нас уже появились вопросы в чате, поэтому предлагаю закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народный Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 15 декабря 2022 года, четверг. Продолжаем ряд эфиров с Сурияром и Мировидой. Тема эфира сегодня – наука целостного миропонимания. Вопросы на ресурсах сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Алексей Щербаков, я ведущая эфира Елена Андреева. Мы начинаем вторую часть, и сейчас Мировида ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Вопросы, вернее, ряд вопросов от Дмитрия Иванова. Начнем с первого. Когда научный руководитель относится к 25-летнему аспиранту как к ресурсу для ВАК статей со своим именем, это ли воспитание исследователя или профанация образования? Ну, мы не обсуждаем, наверное, общую сейчас школу и подход в традиционной системе образования как среднего, так и высшего. Ну, если говорить так о принципе взаимодействия учителя, наставника и ученика, то то, что называется пользование ресурсов, ну, в ведическом понимании, оно ну, как бы неприемлемо, но работает совершенно другой подход. Для того, чтобы в ведической традиции ученик погружался в тему, исследовал и развивался, предлагается такой подход исследовательский. И каждый мастер поручает своему ученику самостоятельно разобраться в теме. Задаются какие-то наводящие вопросы, но никогда не разворачивается тема в полном объеме. Назвать это пользованием ресурса, ну, наверное, неправильно, потому что мастер в целом знает ответы на вопросы, а ученик только ищет их. Но вот это исследование, оно дает возможность получающемуся пройти как бы все этапы погружения в тему, осмыслить и понять множество разных сторон и на выходе получить целостное, полное понимание и восприятие того вопроса, которым он занимался. Потому что когда мы получаем нечто готовое, какую-то готовую формулу, да, она не является для нас в полной мере развернутой, понятной и принятой. Для вот этого полного принятия нам нужно делать все-таки самостоятельное исследование и самим достичь вот этого результата исследования. То есть нам нужно изобрести велосипед для того, чтобы оценить всю красоту этого объекта. Вот, поэтому не все то, вот, то, что мы видим, можно прокомментировать по какому-то шаблону. Да? Существует шаблон, что учитель как-то использует ученика. Это просто одна из схем восприятия и одна из версий трактовки того, что мы увидели. Это ваша карта реальности. У другого мастера карта реальности будет другая, и расклад ситуации будет выглядеть совершенно по-другому. Следующий вопрос от Дмитрия. Как стать человеком, когда вышел из обычной школы плюс вуз, где вбивают в основном фактологию с определенной методологией, если они развили калейдоскопическое мышление? Вот именно об этом сегодняшний наш эфир. Как собрать себя, как систематизировать вот этот весь калейдоскоп, как все эти осколки, скажем так, большого знания можно свести в некую единую систему, целостную систему. Ну, мы уже нечто проговорили про практики, которые необходимо реализовывать для целостного восприятия. И вот это то, о чем сказал Сурияр, постижение образа мира в целом, вот именно это является ключом. А для того, чтобы войти в это состояние, необходимо сначала доверие миру, которая потом перерастает в веру, причем я акцентирую внимание, вера не есть религия. Вера — это состояние сопричастности и знания о том, что есть объективный мир. И следующим этапом, вот это чисто практические такие вещи, доверие, вера, а затем мола как обращение к, вот, к этому единому миру. Когда у тебя рассыпанная такая вот осколочная картина и нет никакой целостности, обратись к первоисточнику и попроси путеводную нить. И у тебя все начнет складываться. Потому что доверие, в первую очередь, к миру, оно складывается из доверия и понимания, и веры, знания о том, что у мира есть целостность. Просто сам факт принятия вот этой мысли, он уже начнет собирать осколки в одну картину. А вера как чувство знания – именно чувство знания сделает полностью свое дело. И все те информационные какие-то потоки, которые в течение вашей жизни к вам пришли, они оформятся, они совьются, они найдут какие-то касания друг с другом и постепенно выстроятся в единую систему. То, что было верным и истинным, оно укрепится, оно сохранится и оно встроится в единую систему. То, что, возможно, было искаженным и не вполне соответствовало объективной картине, оно, скорее всего, рассеется, и вы сами увидите, что это знание не является ценным и не отражает объективной картины. И постепенно картина оформится, и целостность придет. Следующий вопрос от Дмитрия Иванова. Как считаете, связь педагогов и учеников со временем должна быть? Вижу, что в сегодняшнем образовании люди уходят из образовательного учреждения с большой радостью, так как оно их задалбливает. Ну, мы достаточно большое количество времени нашего эфира посвятили, скажем так, критике современного образования, поэтому, ну, да, на сегодняшний день тот принцип и та методика переподавания информационных каких-то блоков, я не назову это знанием, она далека от совершенства, и, конечно, ученики как в школе, так и в средних и высших учебных заведениях, пройдя вот эту эстафету переподавателей, да, выходит в мир и не слишком стремится сохранять связь, просто потому что в ней не всегда есть здравое и разумное какое-то начало. Чаще всего связь сохраняется с теми преподавателями, которые проявляют человечность и какие-то личные индивидуальные качества, душевные, я бы сказала, качества. Вот душевный порыв, он соединяет людей. Информационный поток, умничание, оно скорее разделяет. Еще один вопрос от Дмитрия. Учителя, которые недовольны своими зарплатами, могли бы пойти работать в бизнес, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов». А что скажете вы будущим учителям? В целом, если рассматривать систему образования как таковую, мы видим определенную альтернативную структуру, которая не будет выглядеть так, как сегодня привычно нам воспринимать образование. Прошлый наш эфир был посвящен школе родовой мудрости, и упор был сделан на то, что основная заинтересованность в образовании людей, она лежит на родах. А род как таковой – это структура не государственная. И, собственно, финансовое и какое-то экономическое взаимодействие внутри структуры рода, оно вообще по-другому устроено. И когда мы говорим о государстве, и когда мы говорим о державе, подразумеваем совершенно разные подходы. И в этом смысле образование, оздоровление, ну или медицинское обслуживание, да, они вообще не должны быть платные, и в структуре родовых связей и взаимодействий все это выстраивается вообще в другом ключе. И говорить о том, что больше или меньшая зарплата тому или иному специалисту, ну, здесь как бы вообще не актуально, потому что в целом отношение к участникам вот этих процессов, оно строится на компетенции и на важности и нужности тех процессов, которые дают те или иные специалисты. И мы говорим, что в роду важны все. Но, естественно, те, кто занимается здоровьем, те, кто занимается образованием, те, кто держат как бы вот эту ось, это те, кто сохраняет жизнеспособность рода. И их обеспечение, их нормальное существование для рода, безусловно, приоритетно. Поэтому о зарплатах в родовых программах не говорят. Там совсем по-другому жизнь устроена, как в семье. Там мама, папа, дети, да, у них же нет внутри семьи какой-то зарплаты. Но все живут, все кушают и все хорошо себя чувствуют. Еще один вопрос от Дмитрия. Друзья, получается, сегодня у нас идет диалог с одним слушателем. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы к нам в чат. Итак, вопрос от Дмитрия Иванова. Как изучать науки самостоятельно? Как Сталин брать старые учебники? Сколько времени уделять в день на изучение наук? Учебники, безусловно, это важная составляющая учебного процесса, но можно уверенно сказать, что на сегодняшний день очень многие процессы и понимание их, трактовки этих процессов, они существенно изменились. И то, что вчера было актуальным и прикладное значение имело, на сегодняшний день вовсе может не являться таковым. Поэтому в очень большой степени самостоятельное постижение, самостоятельное обучение, оно рискует быть не очень продуктивным. То есть так или иначе, все равно нужен какой-то мастер, какой-то ведущий, который направит тебя, который подскажет и со стороны немножко прокомментирует, рассмотрит твое движение. Вот. Кроме всего прочего, очень важный еще момент, который у нас из обыденной жизни сегодняшнего дня, он отошел вообще на какой-то задний план. А в системе общества, в котором действительно существует определенный порядок, социальный порядок, там есть такое понятие, как определение человека и самоопределение человека. Так вот, определение человека дает ведающий. И если у тебя есть достаточный объем понимания и знания и опыта, ты можешь принять самоопределение на какой-то стадии своего развития, да? Но если у тебя недостаточно знаний, и если ты еще пока понимаешь, что ты только осваиваешь какие-то знания, то определение ведущего даст тебе вот ту самую путеводную нить и направление, куда двигаться, как собирать знания, на что их нанизывать, и кто ты есть в этом мире, и к чему тебе стремиться. Потому что, как я вот уже говорила, образ, да, карта реальности, что ты, придя в библиотеку, ты не можешь взять сразу все книги и их прочитать. Тебе это совершенно не нужно. А определение человека, оно именно в том и заключается, что у него сужается задача, и он понимает, в каком конкретном направлении ему необходимо собирать вот эту самую информацию, знания, опыты, как их компоновать и куда направлять. Потому что знание само по себе просто вот информационный поток, по которому на сегодняшний день очень большое количество людей просто таким серфингом занимается. Оно бессмысленно. Оно не нужно, и оно не осаживается каким-то полезным результатом в нашем сознании. Большое количество, чрезмерно большое количество информации, наоборот, засоряют нас. И, как говорят, что полный кувшин наполнить невозможно. Так что вот получается, что когда ты самостоятельно, так вот, без руля и без ветрил собираешь большое количество информации, ты просто наполняешь свой сосуд совершенно ненужной вот этим вот калейдоскопом каких-то осколочных сведений, да, которые не становятся знанием, которые не становятся ни опытом, ни знанием как таковым. И собрать это все во что-то единое человек уже не в состоянии. Его сосуд полон. Даже если он встретит какого-то мастера, ему придется этот сосуд прежде всего опорожнить и предстать перед учителем пустым сосудом, чтобы учитель мог его чем-то наполнить. Самостоятельное наполнение чаще всего приводит к тому, что мы переполняемся вот этими осколочными знаниями и не можем их собрать во что-то единое. Вот, поэтому хотя бы какая-то часть процесса обучения должна происходить с мастером. Да, я вот как раз тоже хотела задать этот вопрос по карте реальности, по тому, кто должен дать вот эту широкую картину мира. Ты как раз и ответила. Получается, что эту широкую картину мира все-таки должен давать учитель, мастер, так? Конечно, ее передает тот, кто к ней в достаточно большой степени приобщен, кто имеет вот этот поток и состояние восприятия и имеет целостный вот этот образ мира. Дело в том, что знания как таковые, они ведь приходят в момент необходимости по запросу. Если мы говорим о едином информационном поле, или о хрониках Акаши, или о единой Веде, да, это вот как большая библиотека, которая существует вне времени и пространства, она вот в сфере единого вот этого общего поля сознания есть. И когда тебя интересует какой-то конкретный спектр вопросов, ты начинаешь погружаться в тему, и вот ну, наверняка каждый может вспомнить в своей жизни случаи, когда вот начинаешь каким-то вопросом глубоко заниматься, да, и к тебе начинает валиться какая-то информация. Она как бы сама ниоткуда берется. Какие-то книги приходят, какие-то разговоры вдруг возникают. То есть информационный поток, он происхождение имеет самое разнообразное. И вот это обращение к определенной теме фокусирует наше сознание и пускает нас вот в эту самую библиотеку для того, чтобы взять именно нужную нам книжку и приобщиться к необходимому знанию. Поэтому очень важна фокусировка на теме, очень важно понимать, зачем ты стремишься к этому знанию, с какой прикладной темой ты будешь заходить в этот процесс. Для чего тебе эти знания? Тогда к тебе знания придут. Хорошо. И еще один вопрос от Дмитрия Иванова. Бакалавриат, магистратура, аспирантура. Есть ли примеры, когда люди, идя по данным ступеням, стали человеками? Или они стали ими за счет самостоятельного изучения и познания наук без сторонних сил? Ну, есть такая интересная поговорка: «Хороший человек – не профессия». Чтобы стать человеком, нет необходимости получать большое количество знаний, каких-то умений и навыков. Человечность – это состояние принятия других людей и выстраивание правильного взаимодействия с ними и в целом с миром. У нас в позапрошлом, по-моему, году прошла очень интересная конференция именно о человечности. И там было очень много докладчиков, которые рассказывали разные аспекты именно проявления человечности, как она возникает, как с ней, ну, как бы взаимодействовать, как входить в этот процесс состояния. И в итоге родился такой очень интересный документ «Постулаты человечности». Они никаким образом не связаны ни с какой системой образования, ни с каким комплексом знаний. Это такие абсолютные вещи, которые доступны всем людям. Это, ну, своего рода договор между людьми о том, как взаимодействовать. На сегодняшний день можно уверенно сказать, что большинство людей человечность не проявляют. Поэтому для современного человека это одна из ключевых тем стать человеком, проявлять человечность и начать взаимодействовать с себе подобными на условиях не животного мира, не вот на основе вот этого своего природного начала, да, не на базе инстинктов и прежде всего инстинкта выживания, а на основе своей божественной части, своего духовного и душевного начала. И вот тогда проявляется, собственно, человек в человеке. Вопросов больше нет. И поэтому по нашей доброй традиции завершаем эфир. Я вижу, присоединился Сурияр. Сурияр, есть что сказать в завершении эфира? Хорошо, Мировида, тогда Дима, давай начинаем. Дима, присоединился телефон, но не Сурияр. Тогда и начинаешь ты, и завершаешь ты. В завершение нашей темы я бы хотела, с одной стороны, пожелать, с другой стороны, напомнить нашим слушателям и зрителям о том, что мир прекрасен, совершенен и целостен, и каждый человек является частицей вот этого совершенства, он сам совершенен, он является частицей вот этой целостности, сам целый. И совершенство и целостность человека — это такие абсолютные качества, которые просто нужно проявлять. А вот как это сделать? Об этом как раз наука целостного миропонимания рассказывает достаточно подробно. И я приглашаю вас в новую возможность. Я хочу очень, чтобы те из вас, кому откликнулась эта тема, двинулись в эту сторону, попробовали освоить те практики, которые мы предлагаем, и доверились вот этому процессу постижения образа мира, образа замысла, развития чувственности, восприятия, естественного восприятия мира, может быть, отхода немножко от умствования и перехода вот в такое естественное, простое взаимодействие с миром, потоковые состояния и естественное такое восприятие и взаимодействие с миром. Вот. Всем жить, оживать, проживать и чувствовать этот мир и взаимодействовать с ним в позитивном ключе, радоваться и наслаждаться жизнью. Благодарим Мировида. Друзья, завершаем эфир «Наука целостного миропонимания». Речь шла о том, что назрела необходимость глубокого преобразования систем обучения, исходя из осознаваемых образов будущего. Сегодня по одному из календарей, 15 декабря 2022 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио находились Сурияр и Мировида. Следила за порядком в чате, передавала ваши вопросы Светлана Большакова. Алексей Щербаков находился все это время за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители, за участие в жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами, вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.